И вот, Гарри пришла в голову идея, а что если сделать талисман татуировкой, ведь от чего они вообще перегорают? Материалы, из которых изготовлены талисманы, изначально обладают слишком низким запасом прочности для стабильной и постоянной работы. А если изготовить из таких, которые выдержат, то получится просто слишком дорого. Сама суть магии Аммидзи состоит в том, что слепленный буквально из дерьма талисман способен очень неплохо, относительно затраченных материалов, вдарить. Гарри прекрасно понимал, что почти наверняка существуют уже многими поколениями проработанные способы реализовать его задумку с татуировкой, действующей, как амулет, которые будут в разы проще и эффективней, но к такой информации парень доступа не имел. Да и понравилась ему эта азиатская магия, чего уж скрывать, очень уж легко она ему давалась. Оставался вопрос, что конкретно стоит набивать и куда. На всякий случай местом для будущей тату Гарри выбрал левое предплечье. Если все пойдет по совсем уж плохому сценарию, то оторвет хотя бы не правую руку. А медицина вполне позволяет заново выращивать утраченные конечности. Но что именно должна делать тату? Для начала юный маг выбрал для себя направление, атакующее. Раз уж эта тату всегда будет с ним, то, как рассудил парень, лучше иметь, на всякий случай, удар поубойнее, чем защиту. Хотя и ее тоже хотелось. Но пока молодой маг решил остановиться на чем-то одном. После выбора направления Гарри начал более предметно изучать доступный ему список заклинаний и пришел к выводу, что наносить на кожу нужно что-то стихийное, потому что оно банально проще. Раз выбирать нужно из стихии, мальчик, который выжил, недолго думая, остановился на огне. А почему бы и нет, раз речь идет об атаке? Огнем и площадь можно накрыть немалую, при желании и отрезать оппонента от себя пылающей преградой, да и просто если удачно попасть по врагу, мало не покажется. Из чего выбрать, мягко говоря, было. Но, опять же, чтобы не распыляться, парень смотрел лишь на масштабируемые варианты, то есть те, эффект которых был не статичен, а различался в зависимости от количества вложенной магии. К примеру, есть талисман «Цветы Феникса», одно из любимых заклинаний парня, и формируется быстро и летит резво, и взрывается мощно. В чем его смысл? Несколько относительно небольших огненных шаров, в зависимости от объема вложенной магии, но не больше 9 штук, дальше уже требуется какой-никакой самостоятельный контроль. А есть великий огненный шар или гакакью, как будет правильнее. Тут разница может быть колоссальна, хоть создавая размером с футбольный мяч, хоть диаметром, или даже радиусом в человеческий рост. Но если планируется слабая атака, то, конечно, лучше использовать просто огненный шар, и затраты меньше, и результат больше, при прочих равных. Но больше определенного предела второй раздуть не получится. Формируется этот огромный шар огня, в зависимости от нужного размера, от 3 до 15-20 секунд. Но вдарить может, мягко говоря, капитально. Профессор давал отличившимся студентам попробовать сильные талисманы на Черном озере, и Гарри как раз выпала возможность именно его и проверить. Что сказать, вбухав почти весь свой резерв в бумажку и создав из него огромный шар 1,5 метра в диаметре, парень запустил его на 20 метров, но все равно плюхнулся назад, снесенный взрывной волной и опаленными от жара волосами. Еще есть пламя дракона или гаурюка, более вариативная магия, но менее мощная, если смотреть на результаты прямого попадания. В результате применения этого талисмана из огня формируется азиатский дракон. Пусть пламя его и горит жарче, чем в огненном шаре, но и взрывается он скромнее. Но единственное отличие перевешивает минус в убойном действии. Созданным драконом можно упавлить, пусть и очень ограничено. Да что там, даже направление поменять уже проблема. Зато летит он далеко. Но все это слишком медленно и слишком затратно, как для козыря в рукаве, рассудил парень, поэтому выбор у него был не так уж и велик. Или огненный шар, или цветы Феникса. Окончательный выбор в ходе длительных рассуждений пал на последнее. Также Гарри знал формулы для талисманов огненного испепеления и огненного уничтожения, однако отмел их в силу уж совсем нескромной затратности. Собственно, сформировав у себя в голове четкую идею, мальчик, который выжил, принялся. Нет, не за исполнение, а теоретическую проверку реальности своих идей. И чем больше Поттер погружался в тему, вчитываясь в кривой перевод с первоисточника, тем меньше видел проблем в реализации, пока не осталась одна единственная – чернила. Если кожа волшебника его силы еще, в теории, может без труда выдержать предполагаемый поток магии, то вот краска, которой должна быть нанесена татуировка, обязана быть какой-то особенной, или крайне моноемкой, или столь же монопроводимой, или самовосстанавливающейся. Собственно, с таким вопросом он и подошел к профессору, и получил незакономерный отворот, как мальчик ожидал где-то в глубине души, а неожиданно наткнулся на содействие. Ворон, конечно, в ходе получасовой беседы развеял самые смелые ожидания парня, дав понять, что, если он не хочет корчиться от боли по паре часов после каждого применения будущей тату, пропускную способность следовало бы ограничить, да и формулу талисмана стоит переработать, также ослабив конечный результат. Но сама идея была реализуема, но в бочке меда была и ложка дегтя. Разговор подслушал, даже если и невольно, один из слизней, шестикурсник Нейтон Флоренс. Так у Гарри появился, пожалуй, самый странный друг. Ретроспектива. Ногу сводила от фантомной боли, все-таки не часто тебе ее натурально ломают, думал Гарри, пытаясь сосредоточиться на чертовых вычислениях, но, благо, быстро вылечили, так что боль только фантомная. Мальчик, который выжил, сидел в библиотеке с тетрадкой, карандашом и книжкой со всеми переменными, пытаясь методом научного тыка понять, какие иероглифы нужно вносить в стабилизирующий круг будущей татуировки. Рядом с парнем сидел высокий и крепко сложенный голубоглазый блондин с зеленым гербом на мантии. Нейтон Флоренс, студент на 3 года старше Поттера, по какой-то насмешке судьбы услышавший его разговор с профессором, и, разумеется, заинтересовался. Поняв, что был обнаружен, аристократ не растерялся и прямо перед профессором предложил Гарри свою помощь. Причем так завернул, сволочь, что отказ со стороны гриффиндорца прозвучал бы, как минимум по-скотски. Пришлось соглашаться. Мордрит, Гарри с силой потер переносицу, формула точно правильная, спросил он своего. Пожалуй, уже товарища по несчастью. Уже 3-й день они вдвоем абсолютно безрезультатно бьются над будущим амулетом, наносимым прямо на кожу. Как выяснилось, на практике реализовать задуманный мальчиком проект – дело, мягко говоря, сложное. Вся проблема состоит в том, чтобы завернуть каждый из 15 иероглифов цветов феникса в так называемый стабилизирующий круг из 5 других символов, чтобы исключить любые негативные последствия для здоровья пользователя будущей татуировки. По-другому никак, совсем. Можно просто набить на кожу формулу талисмана, но тогда ее придется перебивать после каждого использования, а еще сводить неслабый такой ожог. И вся проблема состоит, во-первых, в том, что каждый символ нужно по отдельности проверять на совместимость с 5 другими, и во-вторых, в сложности этой самой проверки, на каждое вычисление уходит по 40 минут минимум. На каждый из 15 иероглифов оригинала приходится по сотне тех, что могли бы стабилизировать. И парни пока не попали пальцем в небо ни разу. «Ты уже спрашивал», — хмуро отозвался помощник, профессор четко сказал, что и формула верная, и среди символов есть подходящие. «Значит, нам просто пока не везет». Черт, со злостью выдохнул сквозь сжатые зубы Гарри, но он просто смеется над нами. Что если верного решения просто нет? Поттер, Флоренс странно посмотрел на юного мага. У тебя с головой все в порядке? Или вчера Малфой приложил тебя чересчур сильно? Слышь, тут же набычился Гарри. За углом посышь, хмыкнул слизеринец. Ты дело делать будешь или хрней страдать? Да ты охренел. Поднялся на ноги мальчик, который выжил. Ты вообще получил возможность работать над этим проектом только благодаря мне. Завтра эти слова я вобью тебе обратно в глотку. Спокойно ответил аристократ, лишь чуть нахмурившись, а выбитые зубы сочту извинениями. Теперь, будь так любезен, а великий Гарри Поттер, победитель темных магов, сядь и закончи уравнение, а то такими мы закончим только через 2 лет. Нет, ты точно нарываешься, вновь выдохнул Гарри, но все же вновь сел за стол. Все же доля истины в словах Нейтона была, но с чего ты взял, что решение точно есть? Так доверяешь профессору? После всех его оскорблений, это тебя действительно интересовало, Гарри. Мальчику было искренне непонятно такое. Лояльное отношение факультета змей к мужчине, чуть ли не ежедневно оскорблявшему, как их самих, так и их родных, постоянно намекая на родство то с неуклюжими черепахами, то больными собаками. Для аристократов даже намеки на подобное обычно, что называется, опускали забрало, а тут спокойно сносит, словно... Так и надо. А зачем ему врать? Ответил Флоренс, откинувшись на спинку стула. Он мастер ритуалов, так что, подозреваю, рассчитал все нужные формулы. еще пока с тобой разговаривал, и почему тогда сразу не выдал решение?» Иронично поинтересовался Гарри. «Ты дурак или притворяешься?» — поднял бровь аристократ. «Да я тебя!» — мгновенно завелся Поттер, но слизеринец не повел и бровью, прекрасно понимая, что младший товарищ не рискнет предпринять никаких действий, ведь за это велик риск нарваться на отработки. И не дай магия, декан отправит к беловолосому извергу. «Да-да», — тяжело вздохнул Нейтон, «что-то когда-нибудь со мной ты сделаешь, я понял. Короче, объясняю, раз до тебя не дойдет. Профессор чем занимается на занятиях клуба?» «В смысле?» — удивился Гарри, но требовательный взгляд собеседника как бы намекал на важность ответа. «Ну, учит нас». «Ага, учит», — кивнул маг. «Все его задания, так или иначе, но заставляют нас расти над собой, будь то физически, морально или магически. А теперь внимание, вопрос. Смысл ему давать решение нашей задачи? Тут смысл не в том, чтобы ты взбесился, а в том, чтобы мы сами научились решать подобные проблемы». «Ну», — протянул парень, — «возможно, ты и прав. А насчет оскорблений», — прикрыл глаза Флоренс, — «ты вообще в курсе, сколько стоит то, что он дает нам?» «Не понял», — моргнул Гарри. «Физическое развитие под присмотром профессионала», — принялся загибать пальцы слизень, — «магическое. Совершенно новые заклинания под палочковую школу. Магия с японских островов. Медитации. Обучение стилю боя без оружия, который потихоньку перерастает в совмещенный с магией. Фехтование, причем с тем оружием, которое захочешь. Диетология. Алхимия. Поттер, я тебе честно скажу, даже продай мой отец вообще все, что можно, включая последние портки, даже четверть от перечисленного он оплатить не сможет. Нас учит маг, который темного лорда скрутит за минуту, учит абсолютно бесплатно. Единственные затраты – спортивная одежда. КХМ, аж подавился воздухом Гарри, я с этой стороны не смотрел. А почему тогда не все ваши еще в клубе? Слишком поздно поняли, что потеряли. Теперь обхаживают тех, кто все еще в клубе, чтобы мы прощупали почву насчет возвращения. А сколько все это может стоить? Бери он деньги. Вдруг стало интересно Гарри. «Да хрена», — веско ответил аристократ, — «такого наставника за деньги не купишь, это я тебе точно скажу. Ты в курсе, что у нас на следующий год старшие курсы пополнится более чем на 60 человек?» «Чего?» — вылупился на собеседника Поттер. «Того», — ответил Флоренс, — «как думаешь, зачем знатные семьи из Франции, Дании, Германии и Венгрии насильно отправляют своих детей с насиженных мест в далекую Англию?» «Из-за ворона», — неуверенно ответил мальчик, — «разумеется. Более того, помяни мое слово, с октября, когда клубы возобновят работу после каникул, все чистокровные хогвартса попытаются попасть в клуб. Если подростки еще могут не до конца осознавать ценность преподносимых знаний и навыков, то их родители, уверен, уже говорят розги для своих излишне ленивых чад». «А во», Гарри проникновенно кивнул, «но здравое зерно в твоих словах, стоит признать, было», после минуты тишины, произнес Нейтон, «что-то мы точно делаем не так». «МММ», заинтересовался Поттер, «такими темпами мы, даже при некоторой доле удачи, считать будет до середины лета», прикрыл глаза парень, «а значит, надо как-то ускорить процесс. Снова ищем какие-нибудь формулы». Парни, едва начав, столкнулись с проблемой. Расчетов было на сотню человек и год работы. Так что в первый же день невольные союзники посвятили поиску способов сократить себе работу. И нашли. В учебнике по математике старшей школы имени Джейсона Гутириса, что в Южном Уэльсе, в которой, одновременно с Хогвартсом, учился знакомый Гарри с седьмого курса. Так что последние два дня они мучились не с простыми уравнениями, а логарифмическими. «Нет, думается мне, все не так просто», — прикусил губу Флоренс. И тут у Гарри в голове словно переключатель щелкнул. «Я идиот», — мальчик схватился за голову, — «калькулятор». «Чего?» — поднял бровь потомственный волшебник, — «кальку». «Как ты сказал, калькулятор», — вздохнул Гарри, — «лучше инженерный. Это такая вычислительная машина маглов. Пошли, вроде я видел у Гермионы такой. Продвинутые немагические артефакты не работают в зонах, насыщенных магией», — покачал головой слизеринец. «Эта штука работает», — Гарри припомнил, что Гермиона частенько прибегала к помощи девайса в начале года, когда сил у нее на домашние задания по нумерологии не оставалось, и она, мягко говоря, не продвинутая. «Короче, пошли, сам все увидишь». «Ну пошли», — поднялся на ноги старший товарищ, быстро собирая тетради и книжки в сумку, «но я все равно не думаю, что разгадку этой задачи мы найдем в магловских поделках. Попробовать нам ничего не мешает, лишь пожал плечами Гриффиндорец, решив не вступать в спор. Так-то парень мог многое высказать снобу о магах и маглах. Конец ретроспективы. В итоге идея с калькулятором сработала, пусть и не до конца. К концу недели расчетов товарищи пришли к выводу, что простых вычислений им будет мало. Не мешало бы еще точно увидеть будущий рисунок. Миллиметровая бумага нашлась быстро, так что за час напряженного черчения они смогли точно увидеть результат, который вышел, мягко говоря, спорным. Некоторые символы накладывались друг на друга, чего, понятное дело, быть не должно. В итоге парни закончили очередной вариант будущей татуировки лишь к началу мая. Трижды перепроверив все свои расчеты, уже вполне себе друзья, несмотря на разницу в возрасте и факультетскую вражду, понесли свое детище на проверку. Как ни странно, но им удалось удивить мага, который честно признал, что не ожидал увидеть от них готовую работу, которую ему не придется доделывать за них. Как раз момент с графической составляющей татуировки, на который товарищи наткнулись чуть не случайно, если быть с собой честными. Просто невесте Нейтона захотелось посмотреть на будущий рисунок на теле. На этом моменте Гарри немного выпал в осадок, ведь даже подумать не мог, что у друга уже распланирована жизнь. Ну а сам Флоренс слишком привык к этому факту, чтобы считать его чем-то особенным. Вот такой вышел каламбур. В общем, об ошибке сами парни узнали почти что случайно, но похвала все равно была приятна. Именно благодаря такой продуманности юные исследователи получили неожиданный подарок. Вместо простой иглы, пусть и довольно дорогой, но не уникальной краски, друзья получили от мужчины специальную тату-машинку и невидимую краску. Более того, профессор поставил ребят перед фактом, что пусть и не будет самостоятельно набивать талисман на кожу подростков, но проконтролирует процесс. Так, на всякий случай. Как итог всей этой месячной эпопеи, Гарри получил намного больше, чем даже надеялся. Саму татуировку, функционал которой несколько превышал задуманные значения, опыт от самостоятельного изобретения чего-то нового, а также пусть и с натяжкой, но совмещение двух направлений магии, ритуалистики и аммидзи. Ну и, конечно, аж целого друга, вместе с которым этот сложный путь и был преодолен. Гарри откинулся на мягкое сиденье купе и вынырнул из нахлынувших воспоминаний. На левой руке висел обернутый, как браслет, бумажный талисман, созданный с целью отвести возможное внимание от своего козыря. Парень кинул взгляд вдаль. Хогвартс уже скрылся за холмом, и глаз мог зацепиться лишь за краешек Черного озера, но и то через минуту было не разглядеть. Как же прошел его третий год в волшебном замке Хогвартс? Точно лучше, чем предыдущие. В этот раз мальчику, который выжил, повезло. Его не пытались ни убить, ни втянуть в какую-нибудь дурно пахнущую историю. Не пришлось спасать замок от древнего чудища, ровно, как и заделываться охранником какой другой вещички, схожей по ценности с философским камнем. Зато вышло продуктивно. Оба семестра парень закрыл на одни только превосходно, заставив себя полноценно влиться в учебный процесс. Более того, удалось надежно закрепиться в новом клубе, организованном, пожалуй, самым странным из профессоров по защите от темных искусств, от которого парень получил также немало. Он стал сильнее, научился чувствовать магию, как свою, так и чужую. Освоил рукопашный бой в довольно жесткой его вариации. Научился магии аммидзи, как и десятку новых заклинаний с палочкой. Немало поднял также и чисто физические характеристики. И, конечно, создал собственную магию. Практически личное изобретение, совместившее в себе две школы, теперь нарисовано на его левом предплечье, что значит, что отобрать его у парня можно только вместе с рукой, то есть практически невозможно. Что еще нужно для счастья? Юный маг улыбнулся, окинув взглядом Гермиону и Рона, тихонько занимающихся своими делами, только друзья рядом. А дальше как-нибудь прорвемся. На следующий год точно что-нибудь случится, и на этот раз Гарри будет намного лучше готов ко всему, что ему уготовил этот неприветливый, но удивительный волшебный мир. Конец пов. Пов Дафна Гринграсс. Девушка в последний раз провела помадой по губам и быстро заплела волосы в высокий хвост, стоя перед зеркалом. Сумка уже собрана, все вещи сложены, да и время уже подходит, а значит, пора домой. Хогвартс-экспресс уже едет в направлении Лондона, однако никто никогда не запрещает студентам пользоваться каминной сетью, чтобы поскорее попасть домой. К сожалению, 1 сентября такая функция по непонятным волшебнице причинам была закрыта. Дафна взяла небольшую сумочку с расширенным пространством и вновь взглянула на себя в зеркало. За этот год отражение ей начало нравиться значительно больше, а уж когда она несколько сменила стиль. Черная помада, черные тени и такие же черные волосы прекрасно контрастировали с белой кожей, присущей большинству выходцев с Туманного Альбиона. Дафна неожиданно для самой себя сменила стиль после памятной выволочки во время новогодних праздников. По непонятной причине девочке было в разы проще окончательно принять изменения в своей жизни, изменив, до кучи, еще и внешний вид. Традиционные, консервативные одежды британской магической аристократии кардинально изменились. Теперь девочка носила облегающие тренированные ноги штаны, в основном джинсы, притягивая к себе взгляды. Туфли сменились на кеды и кроссовки, значительно превосходящие их в удобстве. Длинные, уходящие в пол мантии улетели в мусор, а им на замену пришли короткие футболки, оставляющие живот открытым и выделяющие округлившуюся грудь. Едва заметные элегантные украшения по типу колец и сережек остались, пусть теперь дополнялись тяжелыми на вид браслетами и ожерельями, стилизованными под цепи. Да и сами серьги девушка сменила, теперь предпочитая дополнять свой образ толикой опасности, которую дают сделанные в форме лезвия украшения. Все это, вкупе со сменой стилистики макияжа, оказало на Хогвартс эффект разорвавшейся бомбы. Все взгляды были ее. Старшие девочки могли лишь безмолвно скрипеть зубами, а профессора не могли придраться. Это на время уроков дресс-код строго утвержден, а вот вне их девушка могла носить все, что только душе угодно. Разумеется, остается фактор других студентов, но все противницы к тому моменту уже успели осознать масштабы приобретенной юной аристократкой крыши. Опять же, только безмолвно скрипеть зубами и натягивать приветливые улыбки на лица, пока она видит. Почему так? Зависть. Им-то подобное не простят. Змеиный клубок привык переваривать все, что не другие, точно такие же, как они, змеи. К тому же в аристократичной среде все еще сильны идем Волдеморта со всем их традиционализмом и консервативностью взглядов. Но на Дафну это более не распространяется. Даже начни она ходить голая, все будут делать вид, что так и надо. Особенно после того, как стало известно, что ее учитель открыто заявился в единственный на всю Британию вейловский бордель, совмещенный с их же резервацией, и убил всех его владельцев. Просто пришел средь бела дня и выдвинул простое условие. Они отпускают с ним всех полуптиц. Разумеется, мага подняли на смех, сначала управляющий популярным в узких кругах учреждением, а затем и охраняющие его наемники, за что моментально поплатились головами, а через час были мертвы и все владельцы арабского бизнеса. Учитель после быстрой зачистки сразу пошел к мэнерам известных ему магов и посворачивал им шеи с помощью теней, даже не заходя на охраняемую территорию. Вот так легко и непринужденно закончились жизни богатых и влиятельных аристократов, вся вина которых в том, что их дела не понравились мимо проходящему боевому магу. Магический мар быстро и тихо сделал выводы. На ворона совершили покушение. Неудачное, разумеется. Он размазал атакующего тонким слоем по полянке в запретном лесу. В прямом смысле. Потом случилось сразу два как бы не связанных между собой события. В Италии кто-то сравнял с землей крупный замок, бывший вот уже сотню лет главной резиденцией одной из опаснейших семей убийц во всей Европе, клана Ла Торрида. А еще буквально через 3 часа, с небольшой разницей во времени, мгновенно сгорели в пламени, что жарче даже адского, 2 мэнера. Туманный Альбион вновь сделал выводы и затих. Сергея Ворона совершенно логично оставили в покое, заодно соорудив вокруг мага целую стену из странной смеси отчуждения и высочайшего уважения. Понятное дело, что сама Дафна и вся семья Гринграсс неожиданно заимела множество крайне дружественно, без сарказма, настроенных знакомых. Но возвращаясь к смене стиля одежды и зависти, поступить, как Дафна, могли бы лишь маглорожденные девицы. Остальные рискуют подставиться под капитальный такой удар со стороны определенной общественности. Точнее, не совсем так, проблема несколько глубже, думала девочка, тихо шагая по пустынным коридорам. Почти каждый студент Слизерина не просто чистокровный, нет, он аристократ. Выходец из высшего сословия островного общества. Соответственно, и круг общения у него ограничен относительно небольшим обществом внутри общества, что, в свою очередь, накладывает определенные ограничения в банальном ведении финансовых дел. Ведь мало иметь формальный титул, заработанный кем-то из предков. Желательно иметь возможность хотя бы создать видимость процветания рода, да и роскошная жизнь – не та вещь, от которой легко отказаться. Так вот, аристократы в основном ведут дела в своем кругу. Зельевар покупает ингредиенты у вполне определенной группы лиц и продает свою продукцию туда же. Но конкуренцию, да и банальную жадность вместе с алчностью никто не отменял, так что зельевар может быть уверен, ошибется, его подсидят. Найдется тот, кто варит пусть и немного хуже, зато чуть более богатый, или ближе по родству, или чуть более влиятельный. Вариантов много. У небольшого общества есть правила, которых придерживаются, но не более того. Выйдешь за их пределы, настанет черная полоса. И вот, на подобном фоне, что будет, если условная дочь этого условного зельевара вдруг неожиданно начнет увлекаться чем-то неправильным, будь то музыка маглов, их мода или, к примеру, их спорт. Зельевара мгновенно осадит, мол, что это ты, уважаемый, дочь воспитать не можешь. А может и зелья ты варишь настолько же успешно, насколько и воспитываешь, и все. Отец девушки попал на немаленькие деньги. Покупатель может пропасть, или поставщик, ненадолго, но это ведь все равно убытки. Убытки там, где могла быть прибыль просто потому, что дочка почувствовала себя самой умной. Ведь ей никто не запрещает заниматься своим хобби. Просто нужно делать это так, чтобы никто лишний не видел. Такие дела, про себя улыбнулась Дафна, а она от подобного надежно защищена буквально со всех сторон. И с финансовой, ведь случись что, есть невероятно богатый учитель, и с общественной, потому что, опять же, есть учитель, который и голову не постесняется открутить обидчику ученицы. Но, на фоне родного и привычного для девушки британского общества, ей пришлось лицом к лицу столкнуться с другим, совсем другим. После той памятной выволочки, первой и единственной, которую она получила от учителя, Дафна задумалась и принялась досконально выяснять причины своего провала. Неужели разница в привычных ей понятиях с новыми настолько велика, как оказалось, да. И из того, что выяснила девочка, у нее в голове сложилась четкая и ясная картина, даже, по-своему, логичная. Итак, в чем была проблема? Дафна искренне полагала, что многого достойно просто по праву рождения. Нет, ну а что не так в этом утверждении? Да, люди не равны, но неужели это для кого-то новость? Она появилась на свет в относительно богатой и влиятельной семье волшебников. А есть в мире какой-нибудь мальчик Абу, родившийся в африканском племени, отсталом в развитии лет на 200, к тому же без капли магии в крови? Как можно ее сравнивать с этим мальчиком? Однако, по какой-то причине родина учителя немного исказила это утверждение. У них высокое рождение дает прав в разы меньше, чем обязанностей. Им постоянно нужно подтверждать свое положение, что для девочки было несколько дико, мягко говоря. К примеру, сам учитель, только появившись на свет, уже навлек на себя довольно тяжелый груз. Как сын известного боевого мага, он был обязан соответствовать отцу, не обязательно сравняться с ним или превзойти, соответствовать. Мастерство к 23-25 годам, минимум, ожидаемый от сына палача. Потом, обязанность службы в действующей армии. Причем, если простые маги могли себе позволить службу в тыловых частях или чем-то подобном, то от него, вне зависимости от специализации, ждали риска и развития. Даже будь целителем или алхимиком, мало что ли найдется такому волшебнику дел вблизи от столкновений. Ну и разумеется, обязанность показывать результаты. Аристократия родины учителя – скорее бремя, чем привилегия для детей. Они обязаны доказать, что соответствуют грозному имени своего дома и нации. В Британии также, однако, до встречи с учителем, Дафна должна была уметь держать язык за зубами, читать между строк и думать хотя бы на шаг вперед. И, конечно, не выделяться из общества себе подобных. Но теперь, несмотря на все появившиеся у нее привилегии, огромное количество открытых путей, девушка обязана соответствовать своему учителю. Должна будет, как и он когда-то, отправиться служить его правителю в действующую армию и пройти через войну, и показать там результаты, иначе ее сожрут. На Руси подобные случаи редки, но она о них узнала. Сжирают там с присущей бесконечно воюющей нации жестокостью. Превращение в кадавра, нежить, зачисление в смертники или изгнание. Только вот изгнанники по какой-то неведомой причине больше десятка лет не живут. Страшная перспектива, но и куш велик до безобразия. Полноценное вхождение в правление невероятно мощной державы. Всего-то и нужно, что быть сильной. и доказать это. Смотря с какой стороны смотреть на ситуацию, она кажется или патовой, настолько, что хочется позорно повеситься, или идеальной, пусть и с некоторыми шероховатостями. Для себя Дафна решила, чему быть, того не миновать, ведь она любит учиться, ей нравится чувство прогресса. То самое, когда ты понимаешь, что сейчас ты пусть и на каплю, но лучше, чем вчера. Значит, надо брать все то, что ей предоставляет судьба в лице беловолосого мага. Полноценная боевая магия, йога, магия разума, целительство, алхимия, малефицистика, иллюзии, артефакторика, ритуальная магия. Все это, знания, за которые всего год назад ее мать без долгих раздумий наверняка бы из жизни рассталась, просто лежат перед ней. Надо лишь взять. И девочка без жалости к себе брала. Свободного времени едва хватало на сон, но ее прогресс за этот учебный год был просто поразителен. Как сказал учитель, она уже прямо сейчас способна победить слабенькую, но звезду Авроров, в 14 лет. А ведь она еще только разгоняется. Через год-полтора, когда с обязательными к освоению основами будет покончено, Дафна сможет сконцентрироваться на выбранных только ей самой направлениях, и тогда прогресс еще больше ускорится. Несмотря на жесткий цейнат по времени, учеба в Хогвартсе для юной аристократки стала как бы не легче. То, что в нее вбивал учитель с огромным запасом, перекрывало программу. И даже если она чего-то не знала, уходил максимум час на полное освоение темы, потому что в Хогвартсе преподавали частности, а ее учили закономерностям, знание которых с лихвой компенсирует первое. За размышлениями девочка и не заметила, как подошла к своей цели, кабинету профессора Флитвика, камином которого в этот раз можно было пользоваться ученикам в своих целях. Что же, пора домой. Дафна вышла из вспыхнувшего зеленым светом камина и невольно поморщилась от неприятных ощущений, словно ее мгновенно смяло, перекрутило, завязало в морской узел, а потом вернуло, как было. С увеличением объема магических сил, а также повышением контроля над ними, увеличивается и чувствительность ауры. Раньше ничего подобного девочка не ощущала ни от того, что подобного не случалось, а от того, что теперь она начала намного лучше ощущать собственное тело и сокрытые в нем силы. Глубоко вздохнув, чтобы унять подступившую к горлу тошноту, она открыла глаза. Дома. Наконец, она дома. Молодая наследница. Перед Дафной появился домовой эльф. Рики, лорд и леди уже ждут вас в малой гостиной зале. Согнувшись практически под прямой угол, пропищал он. Дафна улыбнулась, с нежностью глядя на слугу ее рода. «И тебе привет, Рики», — произнесла она, — «как поживаешь, молодая наследница, у Рики все хорошо», — домовик замялся. «Рики просит вас поскорее предстать перед лордом и леди». «Эф, и чего им не имется», — фыркнула девочка, но все же пошла к семье, снедаемая нехорошим предчувствием. Войдя в комнату, в которой сидели отец с матерью, Дафна улыбнулась и хотела уже было броситься и обнять маму, но наткнулась на неожиданно холодный и серьезный взгляд отца. Да и вообще в гостиной царило какое-то странное напряжение. «Привет, пап!» – она выдавила из себя улыбку. «Мам, юная леди, где ваши манеры?» – нахмурился отец. «Поприветствуйте нас как положено». «Это как?» – искренне удивилась волшебница. «Я же, наконец, дома, папа. Неужели даже здесь нельзя расслабиться? Ты меня слышала, дочь?» – холодно произнес он. В то время, как мама прикрыла глаза рукой. Неладно что-то в датском государстве, девочке почему-то вспомнился Шекспир. Дафна нахмурилась, силясь понять, что тут вообще происходит, но приказ отца решила все же выполнить. «Доброго дня», — она сделала книгсон. «Отец», — спина выпрямилась, а голова склонилась в глубоком поклоне. «Матушка, так-то лучше», — хмыкнул лорд Гринграсс. «А теперь садись, у нас есть серьезный разговор». «Пап, этот разговор не подождет до завтра», — подняла глаза девочка. «У меня сегодня такой тяжелый день, и мне так хочется отдохнуть». «Нет», — только и ответил он. «Да что тут происходит?» Дафна перевела взгляд на маму, что та заметила и, улыбнувшись дочери, ободряюще кивнула. «Дафна, начнем с твоего поведения. В последнее время начал отец, но девочка его перевела. А что с ним не так?» Подняла брови она. «Ни с кем не поссорилась. Год в школе закончила на одни только превосходно. Это и без того твой долг», — отмахнулся мужчина. «Посмотри на себя, как ты выглядишь, почему мне приходится краснеть из-за тебя на приемах?» В конце уже кричал он. Девочка молчала. «Ты вырядилась, как какая-то магловская шлюха, и думала, что никто на это не обратит внимания». Аж раскраснелся он. «А что скажут лорды, ты не догадалась подумать?» Предательница крови, говорят они, могла Любка. Почему я должен сносить из-за твоего куриного мозга сотни оскорблений? Так укажи им место, хмуро отбила Дафна. Что, выпучил глаза мужчина, да что ты можешь понимать в большой политике, дрянь. Из-за твоих выходок наша семья стала изгоем в свете. Ты хоть знаешь, какие слухи ходят о тебе в обществе, дрянь, тихо произнесла девочка, дрогнув плечами, шлюха, предательница крови. По щеке потекла предательская слеза, она ведь пообещала себе больше не плакать, что нечего сказать, шумно выдохнул отец, но я решил проблему, Дафна подняла взгляд, я договорился о твоей помолвке с родом Нот, она назначена на 21 июня, а когда тебе исполнится 16, ты войдешь в их семью со старой клятвой и станешь леди, закончил он, зло глядя на юную волшебницу, Дафна вздрогнула, старая клятва, клятва все еще существующая, но ни разу не популярная в британском обществе, идущая аж от кельтов. Вся ее проблема в том, что кельты не знали христианства и практиковали многоженство. Старая же клятва, по сути, превращает женщину в движимое имущество ее мужа, к тому же не запрещает ему иметь вторую жену, которая почти наверняка войдет в семью на нормальных правах, превратив первую в нечто между любовницей и горничной. Лояльность женщины обеспечивает клеймо, ставящееся на живот, с помощью которого владелец ключа-активатора может вызывать дикую боль у своего раба. Освободиться от подобного – задача нетривиальная, так как физический контакт с активатором для заклейменного разумного также активирует подавление болью. И на это отец решил ее подписать. «Ты все поняла?» – спросил ее он. «Да», – кивнула девушка, утерев слезы краем скатерти. «Поняла. ГММ, ну хоть что-то. Когда прибудет Астория?» «Должна минут через 30, может час после меня», — ответила Дафна, медленно проваливая в боевую медитацию, чтобы совладать с эмоциями. «Хорошо», — кивнула Ти. «Просто мужчина, иди в свою комнату, скажи», — поднявшись со стула, произнесла Дафна, «почему ты не заступился за меня, почему не отбил оскорбления в мою, да и свою сторону, и как бы я это сделал?» Поморщившись, спросил он. «Дуэль», — впилась в его лицо цепким взглядом волшебница, «когда твою дочь прилюдно называют шлюхой, или чем-то подобным, есть два выхода, ответить, или официально стать слизняком, ты меня предал». «Нет», — юная волшебница встряхнула головой, «ты меня продал». «Да как ты смея», — попытался было что-то сказать лорд, но Дафна тут же на голой воле метнула в него сгусток огня, который тут успел заблокировать вспыхнувшей полусферой противо. «Ты продал дочь, ради иллюзорных политических очков, забыл свое слово, ведь еще 3 года назад во всеуслышание назвал меня наследницей рода», Дафна говорила холодно, но чувствовала бушующие внутри эмоции, отсеченные медитативным состоянием от реального мира. Она вдохнула, выдохнула и произнесла: «Ты мне больше не отец». Девочка бросила колючий взгляд на мужчину, а потом посмотрела на маму. Дельфина Гринграсс улыбалась. Она встретила взгляд дочери и вновь кивнула, показывая свое одобрение ее действиям. «Да что ты себе позволяешь, дрянь!» – закричал мужчина, чья правая рука получила небольшой ожог. Он отточенным движением направил на нее палочку, ступив айдуа, сика. Дафна же лишь указала пальцем в сторону неожиданного противника, одновременно немного отклонив корпус, чтобы пропустить в десятки сантиметров от голого живота парализующее заклятие, а едва заметный глазу режущий луч попал в цель, разрубив палочку оппонента. Пока Генри Гринграсс удивленно пялился на разрезанную пополам палочку, Дафна телекинезом притянула к себе брошенную сумочку и быстрым шагом, практически бегом, вышла из комнаты, направившись к камину, и уже через 10 секунд оказалась у цели. «Дырявый котел», четко произнесла она и шагнула во вспыхнувший камин. «Доволен?» После того, как девочка покинула гостиную, на комнату опустилась тишина, которую прервала леди Гринграсс. «Позор», опустив взгляд, произнес лорд, «какой позор, мы никогда не отмоемся, если она нарушил помолвку». «Генри, ты идиот?» — подняв бровь ровным тоном спросила Дельфина, «ты вообще понял, что натворил?» Дельфина Гринграсс с самого детства была крайне неконфликтной девочкой, такой она и выросла. Ее жизнь сложилась так, что ей никогда не приходилось принимать жестких решений. Нет, не так, ей ни разу не приходилось сжигать мосты, всегда находился такой путь, который позволял усидеть на двух стульях, и чаще всего этим путем был безмолвный нейтралитет, позиция наблюдателя, а свои силы и связи она предпочитала получать вдали от судьбоносных событий. В итоге такой практики, у нее всегда была возможность осмотреть конечный результат действий тех или иных разумных, чтобы принять взвешенное решение. Она никогда ни с кем не ссорилась, никогда не обманывала. Зачем, если можно поймать человека в моменте и выкупить его бизнес за бесценок? К тому же так, что он сам будет этому рад. И вот теперь, поступив даже непривычно, а так, как она поступала всегда, она упустила момент. Своего мужа волшебница видела насквозь, но предпочитала отдавать ему ведущую роль, лишь изредка одергивая от совсем уж странных решений. Она ведь видела, к чему все идет, но хотела дать дочери самостоятельно выйти из ситуации, но не учла, что Дафна будет действовать так поспешно. Если Дельфина предпочитала тянуть с окончательным решением до последнего, то Дафна поступила наоборот, сходу обрубила себе путь к примирению с Генри. «А что я натворил?» – набычился мужчина, попытался исправить глупость дочери, которую мне испортил Мордридов залетный варвар. «Нет, ты хотел отдать ее в рабство», – ответила женщина. «Одним соглашением с Нактом ты уронил свою репутацию ниже плинтуса, не став отстаивать честь дочери, а решив избавиться от нее. Можешь успокоиться, ниже падать некуда, так что ничего не случится, когда выяснится, что Дафна не выйдет за наследника». «Черт!» – мужчина пнул стул. «И что теперь? Развод?» – долгую минуту собираясь с силами, ответила Дельфина. «Ты хотел продать мою дочь ради благоволения Малфоя. Этого я тебе простить не могу». «Фина», — удивленно выпучил глаза Генри, — «что ты такое говоришь?» Тут же занервничал он, и вообще, почему тогда не остановила меня? «Я до последнего не верила, что ты сделаешь то, что сделал», — соврала, в первую очередь сама себе. «Волшебница, твоя глупость едва не стоила нам обоим жизни из-за той интриги с вороном. Теперь мы потеряли дочь, но она стала ученицей сильного мага, так что могла делать, что пожелает», — отмахнулась женщина, только сейчас проникаясь всей ситуацией, из-за чего нервничала, а теперь, пошел вон, лишь махнула рукой. «Но, пошел вон», едва не перейдя на инфразвук, закричала Дельфина Гринграсс, чей род тянется из далеких глубин веков, от кельтских друидов, служивших еще самим Пендрагоном, когда до пришествия легендарного Артура оставались десятки лет. Ее крик мгновенно вызвал ударную волну, раскидавшую мебель по комнате, также откинув и Генри. Мужчина испуганно взглянул на свою жену и поспешил ретироваться. Выйдя, наконец, в магловский Лондон, юная волшебница наконец отпустила медитацию и зарыдала. Прислонившись спиной к грязной стене какого-то переулка в сотне метров от входа в магический мир, она сползла по ней на еще более грязный асфальт и надрывно заплакала. Ее предал папа, не отважился защитить, а решил продать, причем настолько дешево, что у девочки даже слов не было. А что сделала мама? Просто безмолвно наблюдала за всем этим. В то, что она не знала или, тем более, не могла помешать, девочка отказывалась верить. Но она, тем не менее, решила просто остаться наблюдателем в этом событии. Ее буквально предала вся ее семья. И из-за чего? Внешнего вида. Слезы хлынули сильнее. На протяжении этого семестра Дафна и близнецы часто, раза по 3-4 в месяц отправлялись на родину учителя. Преимущественно по выходным. Там подростки общались с людьми, тренировались, да и просто вливались в культуру. И Дафна, несмотря на все стремления приобщиться к другому образу жизни и мышления, смогла проникнуться лишь одним, абсолютным пофигизмом русичей к этому самому внешнему виду. Хотя нет, не совсем абсолютным, некоторые нормы у общества все же есть, как и правила, к примеру, носить униформу на определенных рабочих местах или должностях, но в свободное время почти все что хочешь. Девочка видела группу кицуне, одетых в традиционные наряды сёгуната, оборотней, мужчины из которых вообще предпочитали щеголять с голым торсом, видела вампиров с их предпочтением к темным цветам и крайне закрытой одежде, готичной одежде. Смесь множества культур, так она для себя охарактеризовала этот момент. Вампиры из разных родов, оборотни разных кланов, люди разнообразных культур, феи, великаны, кума, кицуне. Чтобы ужиться друг с другом, им пришлось стать значительно терпимее друг к другу, что в итоге вылилось в пофигизм. Ну, захотелось известному магистру-алхимику покрасить волосы в розовый цвет, и что, работает-то он ровно так же, как и работал. Сроки поставок не нарушает, свою научную деятельность ведет, так в чем проблема? Вот и Дафна незаметно для себя приняла этот момент именно сердцем, а не разумом. А потом девочке довелось встретиться с легендарной личностью, самой Еленой Цыпкиш, учителем ее учителя, архимагом, главой военной разведки и контрразведки, а также невероятно сильным и умелым боевым магом. Чем не кумир? Расчетливо тогда подумала юная аристократка, равняться нужно на лучших, а Елена сильнейшая в мире женщина. Так Дафна и привнесла в свой образ толика вампирской готичности. Ну и открытая одежда стала лишь следствием общения с ровесниками. Сейчас просто так модно, так почему бы и нет? Потом Дафна просто привыкла. Привыкла к образу, привыкла игнорировать большинство студентов Хогвартса и много чему еще. А тут такой удар. И откуда? Со стороны семьи. Дафна ведь действительно рассчитывала на что? Что сейчас придет домой и ляжет спать. Проведет выделенные учителем 2 недели исключительно в этом чудесном занятии. Ну, возможно, с перерывами на еду. Она ведь дома была бы. Там не нужно следить за своими словами, красотой и всем остальным. Просто отдохнуть 2 недели после долгих месяцев почти непрерывных тренировок и учебы. Она многого достигла, но нужно было отдохнуть. Однако отдых накрылся. Слез уже не осталось. Так что девочка просто сидела на холодной земле и всхлипывала. Но ее плач неожиданно прервал тот, кого она вот совсем не ожидала увидеть. Гринграсс, в переулок зашел. Гарри, мать его, Поттер, собственной персоной. Девочка безмолвно взглянула на подростка и поднялась с асфальта, попутно утирая краем футболки слезы. «Ты это?» Гриффиндорец неожиданно покраснел и отвел взгляд. Сначала Дафна удивилась такой реакции, но потом, черт, подумала она, футболка короткая, засветила белье. И перед кем? Хотя, плевать. В итоге девочка предпочла сделать вид, что ничего не поняла. Насколько хорошо получилось, неизвестно. «Поттер», — холодно произнесла она, выпрямив спину и взглянув парню в глаза. «Ты что-то хотел? Да, в смысле нет». Он забегал глазами, в смысле просто увидел, что ты тут. И это. Решил подойти, спросил, может, помощь какая нужна от тебя? Аристократка приподняла бровь, вогнав парня на новые глубины уныния. А хотя, она оглянулась по сторонам. Место, где она сидела, было, пусть и плохо, но видно с довольно оживленной улицы. И ни одна сволочь не подошла, а парень, стоящий перед ней, поленился. Более того, помощь предложил, пусть и может он чуть больше, чем ничего, но все равно это больше, чем сделала ее мать. «Ну-у-у», протянул он, «да, расскажешь, что случилось». «Случилось», девушка прикрыла глаза, «если вкратце, то я ушла из дома. Кстати, сколько сейчас времени?» Только сейчас она заметила, что на улице темно. «Половина 10 вечера», ответил Поттер. «Я вот, иду с косой аллеей, закупался ингредиентами для зелий. Но подожди, как это ушла?» Завис он. «Мой отец оказался ублюдком, готовым продать меня практически в рабство, а мать, не хочу об этом. И, получается, я тут ревела почти 4 часа. Сильно». Она сконцентрировалась и призвала из пространственного кармана свою волшебную палочку. Пара безмолвных заклинаний и вот, следов слез на лице как не бывало. «Аво», протянул Гарри. Дафна самодовольно улыбнулась. Восхищается парень безмолвным исполнением или ее красотой, неважно. Хотя лучше, чтобы тем и другим, а может вообще самим карманом, кто его знает. Палочка исчезла. Вообще, изначально Дафна хотела последовать примеру учителя и использовать тени для хранения вещи, но мужчина ее вовремя одернул. Волшебница пока не решила, какую конкретно стихию будет развивать. Она даже не знает, будет ли вообще. Поэтому маг предложил ей выбор. Колечко, в котором можно хранить вещи, маленькая татуировка с тем же функционалом или самостоятельно освоить толику магии пространства. Естественно, девушка выбрала последнее. Даже с ее абсолютно нулевым сродством она без напряжения может поддерживать карман объемом где-то в 60 литров. Для сравнения, в тени получилось запихнуть только кошелек, так как грани куба, в котором лежат ее вещи, можно растягивать, как угодно. Дафна хранит в нем свою шпагу, подарок учителя, палочку, деньги и ящичек с алхимическими эликсирами и зельями на крайний случай. Больше пока впихнуть не выходит, а она старалась. «Куда пойдем?» – спросила парня девушка. Глубокомысленно ответил он. «Ясно», – вздохнула она, – «ты куда шел?» «Домой». «Поттер, мне из тебя каждое слово вытягивать». «Да чего ты сразу?» – даже отступил на полшага мальчик, который выжил. «Домой я шел, с косой аллеей». Говорил ведь, на ночном рыцаре планировал доехать, если уж совсем подробно. покупал запас ингредиентов для зелий на лето, тут ведь клуба нет, никто рябиновый отвар и экстракт доброгриба выдавать не будет, а я планировал не забрасывать тренировки». Он встряхнул маленьким рюкзаком с расширенным пространством. «Это правильно», — покивала аристократка, «а куда? Пошли куда-нибудь поедим сначала. Или ты торопишься?» «Нет», — за малым не выкрикнул Гарри, «в смысле не тороплюсь. Ну пойдем тогда, я слышала, что туристические зоны даже на ночь не закрывают». Дафна технично пристроилась к Гарри так, что он и сам не заметил, как взял ее под руку. «Удивительно, все же могут складываться события», — про себя думала девушка, пока они шли в известном одной ей направлении, отец и мать легко отказываются от дочери, простецы спокойно игнорируют подростка, ревущего в подворотне часами, а парень, на которого Дафна ни разу даже не смотрела дольше, чем мельком, приходит и предлагает помощь. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — подумала она, но потом взглянула на отчаянно краснеющего парня, который, вопреки предрассудкам, даже узнав ее, не стал ни уходить, ни насмехаться, а может и не грустно. «Интересно, что будет дальше?» Конец пов. Пов Кощей Бессмертный. Кощей сидел за столом в своем кабинете, расположенном на вершине цитадели, и смотрел на бумаги, лежащие перед ним, словно в первый раз их видел. Не был бы лысым, волосы бы все выдрал, пробормотав, он и в очередной раз схватился за голову. А ведь так все хорошо начиналось, власть в державе простецов, несмотря на все его далекие планы и проекты, буквально сама упала в руки. Словно спелый плод, который даже срывать не нужно, он сам упал, надо лишь поймать. И все развивалось как надо. 7 февраля 1994 года мир абсолютно неожиданно услышал новость. В России реставрирована монархия. Император Александр III взял бразды правления над в очередной раз реформированной страной в результате референдума. На следующий день граждане остальных постсоветских держав тем же методом изъявили свою волю и присоединились к империи. Прошел еще день, и уже отколовшиеся после падения монархии страны подали прошение новому царю. А 11 числа завершился общенациональный референдум в Румынии, в результате которого новоиспеченный царь получил похожую бумагу. «Все прошло, как по маслу», — думал тогда бессмертный маг. «Елена сработала, как и было запланировано, пусть и не обошлось без крови. Верные и разумные, согласно планам, занимали ключевые должности в новом государстве. Все посты были распределены уже давно, все согласно планам. Продумано было все, вплоть до реакции империи Цин, где могли бы углядеть знакомые лица, вещающие с экранов в мире простецов, из-за чего пришлось ставить на некоторые посты незасвеченных людьми Цзинлуна разумных. Ни магический мир, ни мир простецов не увидел в этом событии ничего необычного, разве что сроки, но и они вышли вполне реальными. Залегендировано было все, вплоть до капитала вернувшихся на родину аристократов, занявших достойные их вкладу высокие посты в правительстве, не говоря уже о самих их личностях. Все шло согласно планам. Война в Афганистане завершилась за 2 недели, в ходе которых волшебным образом исчезло все сопротивление, что способны противопоставить простые люди боевым магам. 2 дня и миллионы пропавших без вести. Суверенитет Пакистана был несколько подвинут в ходе переговоров, достаточно быстрых. Итог: вернувшаяся на карты империя купила 1/5 территории этой страны, проложив себе путь к Индийскому океану. Разумеется, главные игроки поняли, что в этом деле замешаны маги и магия, как без этого, но безликие намеки в виде пары десятков трупов наиболее дотошных военных и чиновников из высших слоев общества были восприняты, и попытки вмешательства прекращены. Зато всем развитым державам неожиданно понадобились свои маги, и много. А еще через 2 недели все закончилось. Пьеса, готовившаяся годами, сыграла на все 100%. Все увиденные в ходе многоуровневой подготовки проблемы были решены, но увидели великие маги, как оказалось, далеко не все. Развал Союза сопровождался не только падением экономики, сколько падением целых структур, в том числе и моральных, в основном моральных. Бедность, безработица, разруха и, как следствие, люди, лишенные будущего, начали делать то, чего никогда бы не сделали. Волна наркомании, спрос, подстегнувший предложение, миллионы трагедий из-за просчета, возомнивших себя великими мыслителями патриархов и, в первую очередь, самого Кощея. Потом, оружейный базар, открывшийся на руинах. Торговцы оружием покупали все, а военные, которым тоже хотелось есть, продавали. Управляемые ракеты, неуправляемые, минометы, мины, бронемашины, танки, целые танковые дивизии, эскадрильи военных вертолетов. Здесь проблема даже не в том, что продавали, да черт бы с ним, но на самые высокие посты, без внимания которых не проходят подобные сделки, начали приходить маги, привыкшие править, воспитанные самим бессмертным такими, какие они есть. Им было чуждо предательство и трусость, сострадание и милосердие, выращенная Кощеем аристократия, жуткие чудовища, рвущие все, что не вписывается в их картину мира. Гибкость мышления к ним приходит лишь на второй сотне лет, пусть и бывают исключения, что такие разумные, ставшие начальниками военных округов, начнут творить, когда узнают о том, что творится на их территории. Вот в этом и проблема, что не только убивать, они позовут друзей, родных и просто товарищей на помощь. Изначально планировалось, что во всю армию будет внедрено 752 мага. Уже в марте, когда не прошел и месяц с очередного перекрашивания политической карты мира, их число уже переваливало за 7000. В 10 раз увеличилась насыщенность магами войск простецов, и они начали массово наводить порядок. Потом, Министерство внутренних дел, ровно та же картина, однако то, что делали новоиспеченные главы районных отделений милиции, скрыть, было сложно. Озверевшие от открывшейся им картины маги убивали ежедневно и с выдумкой. В общей сложности вот так, почти стихийно, на должности в немагическом мире перешли более чем 40 тысяч разумных. Сами. Бессмертный вновь схватился за голову. У него едва не рухнула экономика в уже его древнем царстве. Но это, даже не треть проблем. Количество убийств увеличивалось с увеличением числа магов. И ведь никого за это не накажешь, кроме себя самого. Все в установленных им самим рамках. Одно хорошо, деструктивные процессы, на которые он не обращал внимания. Точнее, не так, обращал, но искренне полагал, что те быстро заглохнут, ведь в его руках оказалась верховная власть и капитал. Он никогда так не ошибался, вновь недооценил натуру людей, что воспитанных им лично, что тех, кого решил взять под свою руку. Но они убивали, в прямом смысле, миллионы, и ничего с этим поделать у него не выйдет. Когда он это осознал, то впервые за более чем 700 лет испугался. Он потерял контроль. Невиданное, давно забытое владыкой смерти чувство вновь в нем вспыхнуло. Чтобы ничего не изменить, потому как бессмертный и без того пахал, словно раб на галлерах. Тут что поддавайся эмоциям, что не поддавайся, все равно пришлось бы делать одно и то же, восстанавливать контроль. Однако, было и еще кое-что, еще один момент, на который, считавший себя, как минимум, не самым глупым разумным, некромант не обратил внимания. Аспект, главный столб, на котором он когда-то возвел свою империю. Дети, образование, вот основа его власти. Все остальное так, мишура, которая сама собой нарастет, как мясо на скелет. На Руси он учил буквально каждого своего подчиненного, начинал участвовать в их жизни с самого начала их долгого и тернистого пути поиска могущества. И, разумеется, направлял на нем. Ведь что может быть лучше архимага, только верный архимаг. Также, та сказка, которую он построил для каждого ребенка, это нечто большее, чем просто расчет, нечто в какой-то степени возвышенное. Это то, за что каждый воин готов рвать зубами, ведь это и его, пусть и оставленная в далеком и беззаботном прошлом, маленькая жизнь. Чего стоит только реакция армии на последнее нападение азиатов на Академию близ Екатеринбурга, и что увидел Кощей в своей новой вотчине. Более 200 тысяч школ, за каждое из которых нужен присмотр. Чудовищно низкий, по личным меркам древнего мага, уровень преподавания. Ужасная еда. Список можно перечислять долго, и цензурного в нем мало. К сожалению, простецы были просто физически не способны организовать нечто, что Макс счел бы хотя бы удовлетворительным. Однако, теперь он пришел. 5122. Именно столько материальных иллюзий в виде своих кощей смог создать. Не просто создать и поддерживать, но и управлять ими. Его разум уже давно не испытывал подобных нагрузок, точнее вообще никогда. Поначалу он вообще планировал, как и привык, взять ситуацию хотя бы здесь, в наиболее важной области под личный контроль, но не смог. Несмотря на то, что подданные считают его чуть ли не богом, Кощей лишь маг. Он и сам удивился, если не сказать больше, когда осознал, что его сил на что-то не хватает. Тоже давно забытое ощущение. Пришлось работать с тем, что есть. Его клоны наводнили образовательную систему. Новые директора школ, чиновники мгновенно возобновившего свою работу Министерства образования, сам глава этого образования, но его не хватало. Да что говорить, если в каждую школу пока невозможно отправить по магу, не говоря уже о самой личности этого волшебника. Тяжесть упавшего на плечи бремени поражала, но не заставила мага отступиться. Ведь были еще детские дома, узнав подробности, о которых бессмертный сначала пришел в ужас, а потом лично пошел убивать. Но уже сейчас одно ясно точно, проблема будет решена. Он выстроит еще одну сказку, даже несмотря на ее предполагаемый размер и цену, которую придется заплатить, не будь он Кощеем Бессмертным. Конец ПОВ. Глава 71. Глава 71. ПОВ Фред Уизли. Звонный скрежет стали раздаются на покрытой зеленой травой поляне. Удар, пируэт. Удар, уворот. Удар, удар, отскок. Про себя считал старший из братьев, хмурясь. Понятное дело, противник вновь каким-то образом выгадал момент и перехватил инициативу. Теперь его, Фреда, систематично загоняют в ловушку. Очередная ошибка, перешедшая в клинч. Черт, подумал парень. Поймать мгновение не вышло. Соперник сразу же разгадал его отчаянный маневр и был готов к силовому противостоянию. Очередной отскок назад. И вновь ошибка, на этот раз не мягкая, а полноценная. Когда оба противника вкладывают свой вес в удар, и в нужный момент у парня дрогнула рука, не успел довести кисти, поэтому удар неприятно отдался в костях руки. Ух, только и успел выдохнуть он, как шпагу пришлось перехватывать левой, чтобы успеть отвести укол. Но маневр прошел успешно, пусть и на грани фола. Не ожидавший такого ловкого движения соперник чуть замешкался, и Фред не постеснялся этим воспользоваться, перейдя в атаку. Удар, удар, выпад, плавно, но быстро переходящий в еще один хитрый укол в кисть, не удался. Левая рука, не ведущая, немного промазал, но этого хватило. «Сссс!» – зашипел парень, почувствовав, как левое предплечье, которое он не успел убрать, обожгло болью. Мгновение, еще одно, и отскакивающий назад парень путается в ногах из-за резко замедлившегося восприятия и падает. Парам-пам-пам, и это очередная победа непревзойденного Джорджа. Словно сквозь толщу воды слышит парень. Черт, снова слил бой, подумал подросток, пытаясь сморгнуть пелену с глаз. Фред, ты как? Ха-ха-ха, нормально. Сейчас, секунду, едва удержав свой завтрак внутри, произнес валяющийся на земле волшебник. Чувства довольно быстро возвращались, чему помогало, будем честны, больше боль от пореза на руке, нежели воля самого парня. Ускорение, коварная вещь, значительно поднимающая почти все физические характеристики тела, пусть и на короткий промежуток времени. Но вся проблема в том, что, если не удержать до конца концентрацию, ударит откат, с которым парень сейчас и столкнулся.